И даже если бы решили приобрести недостающие знания, а это тоже вопрос времени, то еще неизвестно, рассудили они, чем все это кончится. Принесет ли эта жертва что-нибудь им и науке? Ведь другие не будут ждать, пока они подучатся немного. И, кстати, в этом пункте они оказались совершенно правы. Никто не ждал, даже недели. Работы по открытому ими электролизу развернулись сразу же в нескольких лабораториях. А за свою слепоту Никольсон и Карлейл были достаточно наказаны историей. Она, правда, оставила их имена среди имен исследователей электролиза, но мелким шрифтом, да и то лишь в специальных изданиях. А крупными буквами вписаны имена Дэви и Фарадея. Рассказывать подробно историю электрохимии значило бы выйти за рамки нашей книги. Но и нельзя не сказать ничего о продолжателях Никольсона и Карлейла. Поэтому я остановлюсь лишь на нескольких эпизодах, связанных с исследованиями Хэмфри Дэви и Майкла Фарадея. Выбор обусловлен не только тем, что при этом можно будет не покидать Англию. Дэви – учитель Фарадея. Их взаимоотношения в жизни и науке весьма интересны и поучительны. И хотя в открытиях Дэви и Фарадея не было ничего случайного, они все же имеют отношение к нашему повествованию, так как ясно очерчивают границу, отделяющую случайное и непонятое наблюдение от знания, добытого напряженным трудом. Пожалуй, это единственный пример, где так наглядно видно, что может упустить ученый, не знающий истинной цены случаю, легкомысленно относящийся к находкам в работе и поэтому так же легко и теряющий их. Хэмфри Дэви родился в тот год, когда Вольта получил кафедру физики в Павии в 1778 году. Его способности проявились очень рано. В 2 года он уже хорошо говорил, а в 5 читал и писал, и не изменяли ему до конца жизни. Всем своим знаниям Хэмфри обязан только себе самому. Поступив в 17 лет в обучение к аптекарю, он составил программу своего самообразования, которой может позавидовать иное высшее учебное заведение. Вот некоторые из пунктов этой программы. Ботаника, фармакология, анатомия, хирургия, химия, заметьте, химия, которую он в дальнейшем посвятит свою жизнь, пока скромно стоит в середине списка. География, логика, физика, механика, риторика, история, математика и языки – английский, французский, латинский, греческий, итальянский, еврейский. Настроен Хэмфри очень решительно. В одной из ранних записных книжек, которые он вел для самого себя и которые были опубликованы после смерти братом, он записал: «Я не могу сослаться для своей характеристики ни на богатство, ни на власть, ни на знатное происхождение. И однако же, если я останусь в живых, то надеюсь быть не менее полезным для человечества и для моих друзей, чем в том случае, если я был наделен всеми этими преимуществами». И, надо сказать, Дэви прекрасно удалось доказать, что для пользы человечества вовсе не обязательно иметь все эти преимущества. Когда подошла очередь химии, Дэви соорудил себе в доме аптекаря небольшую лабораторию, оснастив ее самыми простыми и дешевыми приборами. Однако и на них ему удалось сделать многое, позволившее лучше понять природу изучаемых явлений. Через 4 месяца он создает свою собственную гипотезу о природе света и тепла. Ему удается познакомить с ней доктора Томаса Беддо из Бристоля. Сей ученый муж не сделал никакого особого вклада в науку, но он читал курс химии в Оксфордском университете, переводил на английские химические книги, выпущенные в других странах, занимался библиографией. И эти занятия, весьма уважаемые и нужные, создали ему имя у современников. Потомки же вспоминают о нем главным образом в связи с тем, что именно ему пришла в голову счастливая, хотя на первый взгляд нелепая мысль, пригласить молодого, даже юного и никому неведомого и ничего еще особо не сделавшего в науке Хэмфри Дэви –